Я стоял в растерянности, переводя взгляд с одной двери на другую, пытаясь решить для себя, что делать дальше. Я чувствовал на себе чей-то невидимый взгляд, и предчувствие того, что чудовище поджидает меня за одной из этих дверей, заставило двинуться вниз, на площадку первого этажа, где я опять-таки обнаружил закрытую дверь, чего раньше не было. Лампочка горела ровно. Я мог бы подождать здесь, ведь через 2-3 часа начнет светать. Но жажда, ставшая невыносимой, заставила меня тащиться наверх, к ванной. В ваннах всегда есть замки. Эта мысль была для меня путеводной, пока я поднимался по скрипучей лестнице. Как и внизу, дверь в коридор, ведущий к спальням, теперь тоже была закрыта. Ванная оказалась приоткрытой. Такой я видел ее и в последний раз, но дверь, ведущая на чердачную лестницу, была распахнута. И откуда-то сверху тоже поступал свет. «Чердак, где я был зачат», — мелькнула в голове тупая мысль, и я тут же поправился. «Нет, это был другой Джерард». Я оттолкнул дверь в ванную, но свет здесь не работал, а щеколда была густо покрыта ржавчиной. Я придерживал дверь ногой, пока жадно пил холодную воду с металлическим привкусом. Стеклянное окошко двери пропускало свет. Но что, если лампочки опять погаснут, и кто-то начнет ломиться в дверь? На лестнице я хотя бы мог побежать. Половицы отчаянно скрипели подо мной, когда я вновь вышел на площадку. Кто бы ни включил в доме свет, он должен был знать, что я здесь. Но чего он ждет? Почему закрыл все двери? В конце концов, почему выпустил меня из подвала? Возможно, он побежал за подмогой? С того места, где я стоял, хорошо просматривался путь на чердак. И что-то в чердачной лестнице... Нет, скорее, в лестничной площадке чердака, как мне показалось, изменилось. Я сделал шаг вперед и увидел, что... В черной панели стены появился проем. И опять какая-то неведомая сила, недавно увлекшая меня в подвал, повела на чердак. За проемом в стене оказалась похожа на пещеру комната с низким потолком. Здесь было темно, если не считать тусклого света от настольной лампы, в тени которой скрывалась поверхность большого письменного стола. Перед столом стоял стул с высокой спинкой. Тяжелые шторы закрывали стену за ним. Вдоль противоположной стены располагались книжные шкафы, кресло и кушетка, как в библиотеке, всевозможные шкафчики. Пол устилал толстый ковер. Пахло пылью и старой тканью, бумагой и лекарством, напоминающим хлороформ и формальдегид. Все было тихо и неподвижно. Словно завороженный светом лампы, я двинулся к столу. Предмет неясной формы, стоявший в тени, оказался монитором компьютера. Экран его был темным. Боязливо оглядевшись по сторонам, я приподнял абажур лампы и увидел, что ящики стола были чуть выдвинуты, как будто кого-то вспугнули в самый неподходящий момент. В верхнем правом ящике лежала толстая рукопись, название которой было скрыто под черной резинкой, перетягивавшей пачку. «Новелла. В.Х.» В нос мне ударил запах псины и пыли, и я снова ощутил себя 10-летним мальчишкой, который шарил в туалетном столике матери душным январским днем. Перед глазами встал большой почтовый конверт, адресованный «Ф.М. Хаддерли». Вверху наклеен целый ряд английских марок с толстыми черными полосами гашения, разрез с одной стороны, вмятины от рукописи призрака. Видение тут же исчезло, но оставило меня в полной уверенности, что я пропустил нечто жизненно важное. Я потянул на себя левый ящик, и он плавно выкатился, явив мне длинный ряд папок, набитых бумагами. Нет, письмами. От G. H. Фриман, @hotmail.com, кому? Элис Джессел. @hotmail.com. Тема «Нет». Дата – среда, 11 августа 1999, 19:48-21. Произошло нечто очень странное. Я нашел дневник. Дневник Н. Он был спрятан в комнате моей матери. Расскажу тебе об этом чуть позже. А сегодня днем я нашел в библиотеке мои письма к Алисе. Все до единого. Электронные послания последних дней и более ранние, отпечатанные сначала на лазерном, а до того на матричном принтере. А еще раньше на электрической и механической пишущей машинках. И, наконец, самые первые, написанные каракулями 13-летнего подростка. «Уважаемая мисс Саммерс, большое спасибо за письмо. Я бы очень хотел иметь друга по переписке». «Этого не может быть. Должно быть, у меня сотрясение мозга, галлюцинация. Я проснусь через минуту у себя в номере, в отеле. Это был тот самый ночной кошмар, в котором сознаешь, что он происходит во сне». Я стоял, тупо уставившись на папку, которую держал в руках, пока ее содержимое не выскользнуло и не разлетелось по клавиатуре компьютера. Тотчас замигали зеленые и оранжевые огоньки, зашумел вентилятор и вспыхнул экран. От gh.freeman@hotmail.com, кому alice.jessel@hotmail.com, тема «Нет». Дата «Пятница, 13 августа 1999, 11:54-03».